Глава 75. Ирина. Море недовольно шумит и волнами наползает на песчаный берег. Стайки наглых чаек с громкими криками кружатся вдоль кромки воды, норовя ухватить какую-нибудь еду у нерасторопных туристов. Ветер сегодня сильный и неприятно промозглый, но так хочется погулять. Ехать зимой на море было крайне опрометчивым решением, но именно оно стало моим спасением. После того, как я уехала от Павла, вернулась в свою квартиру. Меня накрыло волной отчаяния, бесконечной жалости к себе. Нервная система сбоила и выдавала разнообразные спецэффекты, с которыми я не справлялась. Несколько дней ревела белугой, выла, захлебываясь слезами. Даже не представляла, что у человека их может быть так много. Потом случился откат, и эмоции встали на паузу. Я ничего не чувствовала и не хотела. Просто лежала и смотрела в потолок. День, два. Время словно остановилось. А я попала в эмоциональный вакуум. Только дети звонили периодически, напоминая, что я до сих пор существую. Заставить себя встать было самым сложным, но я справилась и начала двигаться, чтобы не провалиться в черную дыру апатии. Решила не отказываться от поездки и попробовать сменить обстановку. Вернуться же никогда не поздно. Я не пожалела ни на секунду. Расстояние стало главным моим союзником в борьбе с чувствами. Если бы не оно, я бы давно вернулась к Павлу. Мы бы помирились и жили счастливо. Но недолго. Прошлое все равно настигло бы нас. Но я выбрала другой путь, более правильный и действенный. Зябко ежусь и неспешно бреду по набережной приморского города без определенной цели. Просто гуляю, попутно блуждая в запутанных лабиринтах внутри себя. Ищу выход, но пока безуспешно. Эмоции не помогают мне, наоборот, топят сильнее. Но избавиться от них не получается. Я еще не перемолола все последние события. Терапия в самом разгаре иногда накрывает. Дохожу до конца набережной и спускаюсь по лестнице на пляж. Кроссовки мягко пружинят по влажному песку. В море уходит пристань. Прохожу по ней почти до самого конца и останавливаюсь. С трех сторон море. Бескрайнее и безграничное. Мощь, сила, стихия. Жадно вдыхаю соленый воздух, расставляя руки в стороны и прикрываю глаза, позволяя наполнить меня. Шепот моря успокаивает. Дарит покой и безмятежность, но душевные раны не лечит и сердечную боль не исцеляет. От них есть только одно лекарство, но я пока не готова им воспользоваться. Не все мои гештальты закрыты. Замерзнув окончательно, делаю несколько фотографий, даже селфи под настроение. Отправляю Дуне и Егору и ухожу с пляжа. Они создали нам общий чат и даже очень стараются не ругаться, а еще периодически скидывают фотографии. И не только свои. По дороге покупаю кофе, чтобы согреться, и возвращаюсь в гостиницу. Людей здесь почти нет, не сезон. Номер у меня огромный, с видом на море. Красиво очень, особенно сейчас. Хочется залипнуть на это великолепие, но телефонный звонок отвлекает. «Привет отдыхающим!» Бодрый голос Дуни раздается в динамике. «Привет!» Невольно улыбаюсь. «Как твой первый день в новой школе?» «Столько борзоты в одном месте я еще не видела!» Выдыхает она, давясь смехом. Могу себе представить. Там, наверное, мажоры одни. Надеюсь, Павел держит руку на пульсе. Обижают? Да сейчас еще, фыркает Дуня. Пусть только попробуют. Боевая девчонка. Такая точно себя в обиду не даст. Даже не сомневаюсь. Приглядывай там за Егором. Естественно, отмахивается она. Ты когда вернешься? Пока не решила. На самом деле, у меня есть еще неделя. Но я не уверена, что хочу оставаться. Хотя и возвращаться мне некуда. «Ир, мы скучаем», — тихо говорит девочка. «Очень». В груди сдавливает, а к горлу подкатывает ком. «Я знаю, и тоже очень скучаю». Едва сдерживаюсь, чтобы не всхлипнуть. «Тогда бросай все и приезжай». «Не могу». Качаю головой и закусываю до боли губу. «Дай мне еще немного времени, ладно?» «Ладно», — тянет Дуня. «Дату операции еще не назначили?» «Еще нет, но реабилитацию для тебя я уже начала разрабатывать». Мы с Косолаповым постоянно на связи. Он продумывает, как сделать, чтобы Дуня перестала хромать. Есть несколько нюансов, рабочие моменты. Думаю, скоро Алексей их решит. «Ты будешь рядом?» В голосе отчетливо слышится волнение и страх. «Обязательно. Даже не сомневайся». Всеми силами стараюсь поддержать. Я обязательно приеду к ее операции и буду все время с ней. «Пойду ужин готовить». Важно отзывается она. «Справляешься?» «Не жалуются». Довольно хмыкает, а я не могу сдержать улыбку. Такая она смешная. «Спасибо». Дуня молодец. Все взяла в свои руки и, как может, подменяет меня. Это нечестно по отношению к ней, но по-другому пока никак. «Ир, возвращайся скорее», — вкрадчиво просит она. «Паша, хватит». Торопливо перебиваю ее и судорожно втягиваю воздух. «Не надо». Не могу я слышать, как ему плохо. И так чувствую это даже на расстоянии. «Ладно. Прости». Сбрасываю звонок и нервно прохожу по комнате. Часто дышу, чтобы унять дрожь в теле. «Все хорошо». Кидаю взгляд на часы. До созвона с психотерапевтом еще 2 часа. Времени, чтобы успокоиться, предостаточно. Иду к столу и утыкаюсь в свои записи. Пытаюсь уйти с головой в работу. Косолапов прислал план операции. Рискованный. Надо взвесить все «за» и «против». Просчитать все еще раз, чтобы исключить возможные ошибки. Читаю, но не понимаю ничего. Все. Я уже в другом измерении. После слов, неосторожно брошенных Дуней, меня снесло в болото тоски. Работа не поможет. Ничего не поможет, пока я не вытащу это все изнутри и не переработаю. Сдаюсь и откладываю записи в сторону. Прохожу по комнате и ложусь спиной на кровать. Огромную, на которой мы должны были спать вдвоем. Но я одна. И это мой выбор. И мое наказание за слабость. Зависаю взглядом в пространстве и снова думаю о нас. Не выбираю и не сомневаюсь. Павел – единственный мужчина в моей жизни. Я его уже выбрала когда-то давно, и с тех пор ничего не изменилось. Но мы настолько разные, что больно раним друг друга, даже когда не хотим этого. Смогу ли я жить без него? Безусловно. Эта жизнь, вероятно, будет тихой и спокойной, как я всегда мечтала, но вряд ли полноценной. Паша – часть меня. Он так глубоко, что инстинктивно чувствую, как ему тяжело. Рука постоянно тянется к телефону, но нет. Я сначала должна справиться со своими демонами. Не хочу давать напрасную надежду и что-то обещать. Сейчас мне нужно только мое одиночество. Безобразное и тягостное, но такое, какое есть. Телефон вибрирует в кармане, извещая о входящем вызове. Смотрю на экран. Надежда, психотерапевт, которого мне сосватала Ольга. Почти неделю мы занимаемся удаленно 2 раза в день, и ее терапия приносит результаты. С каждым днем мне становится легче дышать. Тугая пружина, что стягивает грудь, постепенно расслабляется. «Добрый вечер, Надежда». Принимаю звонок. «Добрый. Вы готовы, Ирин?» Ее голос всегда очень спокойный и мягкий. Я никогда не видела ее, но говорить с ней очень приятно. Ее слова теплом разливаются внутри и согревают. «Да, можем продолжать». «Вы помните, где остановились?» Да. Тогда продолжайте. Включается музыка. Приятная и расслабляющая. Я прикрываю глаза и уношусь в прошлое. Какое-то время молчу, подбирая слова для начала. А потом говорю без остановки. Все, что льется. Рассказываю все как есть. Мне не нужно скрываться и прятаться. Мне нужно пережить все еще раз. Выстроить правильную цепочку и отпустить. Надежда слушает очень внимательно и задает наводящие вопросы, заставляя обращать внимание на детали и самой находить ответы. Это очень помогает посмотреть на все со стороны и многое переосмыслить. Сеанс продолжается до тех пор, пока у меня есть силы. Но надолго меня обычно не хватает. Завершив разговор, Надежда отключается, а я откладываю телефон в сторону и вытираю мокрые от слез щеки. Очередная истерика сошла на нет. Это было сложно, но продуктивно. С каждым разом становится легче. Скоро все закончится, и я вернусь к нормальной жизни. Очень хочется верить, что этот путь правильный. Осталось совсем чуть-чуть. Ты же дождешься меня, правда? Последние дни отдыха тянутся бесконечно долго. Это давно не отдых, а каторга какая-то. Чувствую себя белкой в колесе. Вроде и двигаюсь, но остаюсь на месте. Моя реабилитация подходит к концу. Она принесла свои плоды. Мне стало легче дышать. Стало понятно, как жить дальше без груза прошлого за плечами. Наш последний созвон с психотерапевтом подходит к концу. «Ты очень сильная, Ир». Сегодня голос Надежды звучит по-другому и словно напитывает энергией. «Проделала колоссальную работу над собой за очень короткий срок». «Да, мне стало значительно лучше», — соглашаюсь с ней. «Главное теперь закрепить якорь в этом состоянии, чтобы иметь возможность в него вернуться. Помнишь как?» «Конечно». Мысленно вспоминаю несколько техник, что дала мне врач. «Последний совет». Надежда замолкает на несколько секунд, давая мне возможность перестроиться. «Прошлое нельзя изменить или забыть. Не пытайся. Оно уже было. Все уже случилось и прошло». Делает паузу. «Отпускай и двигайся дальше. Закрывай в него дверь и иди вперед, в будущее. Начни жизнь с чистого листа». «Страшно». Честно признаюсь ей. «Конечно, страшно», — хмыкает врач. «Но ты справишься. Я в тебя верю». «Спасибо», — искренне улыбаюсь я. Первый раз с начала нашей терапии я не плачу и со спокойным сердцем заканчиваю разговор. Надеюсь, больше мы не услышимся. Хотя я была бы не против встретиться и пообщаться лично, но как Бог даст. Вот и закончилось мое испытание. Это было тяжело и очень больно. Но я никогда не расскажу Павлу об этом. Как после каждого сеанса меня выкручивало и ломало. Сколько слез я пролила. «Зачем? Это моя битва с собой. Только моя. За нас. Я победила? Скоро узнаем». Телефон пиликает новым сообщением. Дуня прислала фото Паше. Он сидит за столом и хмурится. Уставший, но до боли родной и любимый. На его темных волосах словно пепел, который уже никогда не смахнуть. Теперь седина. Сердце мучительно сжимается. Так хочется оказаться рядом, обнять, уткнуться в шею и дышать им. Как же я соскучилась. Нежно целую фотографию на экране и отхожу к окну. Смотрю на заходящее вдалеке солнце и вздыхаю. «Пашенька, как же я люблю тебя!» «Даже слишком, наверное. Без тебя все другое. Мир теряет краски и кажется пустым. Хороший мой, надеюсь, ты меня простишь и поймешь. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось. Ты же поможешь мне?» Завтра утром самолет. Решительно достаю телефон и набираю номер друга. «Мирон, мне нужна помощь», — говорю без предисловий. «Не жалко тебе меня, жестокая женщина?» Хмыкает он, а я невольно представляю его усмешку и улыбаюсь сама. «В смысле?» «Опять мне по фейсу прилетит!» Уже в открытую смеется мир. «Не прилетит!» Отвечаю уверенно, но потом все же добавляю. «Надеюсь». «Очень оптимистично!»